ударила прямо по носу. Ведьма вскрикнула, прижав руку к лицу, между пальцами появилась кровь. Потом с оглушительным криком бросилась на Сару, стараясь схватить ее за шею. Мемтаз с воплем кинулась к дверям, вызывая евнухов. Как по волшебству мгновенно появилось сразу двое, бросившись к сражающимся женщинам, они не без труда разняли их и растащили по разным комнатам. «Позови Хислара!» — крикнула Мемтаз стражнику у двери. Он бросил свой пост в тот момент, когда мимо них протащили Фатьму, которая извивалась и лягалась. Из обоих концов купальных помещений доносились оглушительные крики. Наконец, в хаман вбежал Ахмед, на ходу поправлявший тюрбан. «Что за кошачий концерт?» — осведомился он у Мемтаз. На крики начали сбегаться и другие обитательницы гарема. Они хотели узнать, что происходит. «Произошла драка между моей госпожой и Фатьмой», — тихо ответил Мемтаз, опуская глаза. Ахмед со вздохом кивнул. «И где твоя госпожа?» — поинтересовался Хислар. Мемтаз кивком указала на соседнюю комнату. Ахмед прошествовал к двери, и женщины расступались перед ним, давая ему дорогу. «Уходите к себе и занимайтесь своими делами!» — крикнул он на них, и те неохотно послушались, стараясь по дороге все-таки узнать подробности происшедшего. Подобные события нарушали скуку гаремной жизни, их с нетерпением ждали, а потом долго вспоминали и пересказывали друг другу. Ахмед вошел в комнату для переодевания и обнаружил там мокрую и разъяренную Сару, которую не без труда удерживал евнух. «Отпусти ее!» — приказал Ахмед евнуху, и тот немедленно повиновался. Сара потерла руку в том месте, где он сжимал ее. «Насколько я понял, вы участвовали в драке», — обратился Ахмед к Саре, уперев руки в бока. Сейчас он напоминал директора школы, укоряющего непослушного ученика. «Пусть Фатьма рассказывает, она первая начала», — обиженно ответила Сара, понимая, что говорит, как десятилетний мальчишка, нашкодивший во время переменки. «Сейчас я разговариваю с вами. Что случилось?» «Фатьма подставила мне подножку, когда я проходила мимо нее, и я упала в бассейн. За это я дала ей в нос». «Вы дали ей в нос?» — переспросил Ахмед, изумленно глядя на нее. Сара говорила по-турецки сильным акцентом, так что на секунду Хислару показалось, что он просто плохо понял ее слова. «Да, вы правильно меня поняли. Вы считаете, что так нужно отвечать на шалость?» «Это была не шалость». «Да, а что же?» «Попытка меня унизить, сделать предметом насмешек», — ровным голосом отозвалась Сар. «Ясно. А почему она должна делать это?» Сара подозрительно взглянула на Ахмеда, не веря, что он может серьезно ее об этом спрашивать. Но он спрашивал совершенно серьезно. «Я стала фавориткой вместо нее», — коротко ответила Сара. «Она хочет вернуть себе прежнюю славу». «Вы слишком прислушиваетесь к гаремным сплетням», — заметил Ахмед, но Сара не поняла, что он имел в виду. Не дав ей возможности задать вопрос, он продолжил. «Мы не можем допустить драк в гареме. Еще один подобный случай, и вы снова будете заперты в своих покоях. Не понимаю, почему я должна быть наказана из-за того, что Фатьма ведет себя словно истеричка», — возразила Сара. Ахмед воздел к небу руки, устав от ее упрямства. «Вы меня слышали, добавить мне больше нечего. Не приближайтесь к Фатьме, иначе будете иметь неприятности». Ахмед стремительно удалился, и вся его фигура выражала справедливое возмущение. Сара, подняв с пола одну из сабо, швырнула в закрывающуюся дверь. Халид сидел в своем зале для аудиенций, выслушивая скучный доклад об урожае, когда в дверь постучал Ахмед, а потом осторожно ее приоткрыл и заглянул внутрь. «Входи», — — окликнул его Халид.